Не надо, ой, не надо. Все мне казалось сном, сумерки за окном, важность негромких фраз и нежность глаз. В дом свой ты не спешил, будто бы все решил, но опоздал чуть-чуть, был долог путь. Не надо, ой, не надо твоих горячих взглядов, нам не вернуть обратно тех дней невероятных. Не надо, ой, не надо. Я и сама не рада, что жаркий взгляд любила и обожглась, мой милый. Помнишь, как в прежних днях ты обижал меня? Ты на часы смотрел, а взглядом грел. Ты не спешил прийти, и разошлись пути. Больно чуть-чуть, ну что ж, меня поймешь.